За минувшие 10 дней после того, как началась 200-дневная трудовая вахта преданности за претворение в жизнь постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, артисты художественного ансамбля «Мансуди», государственного вокально-хореографического национального ансамбля, оперной труппы «Припада» и других центральных художественных групп 120 с лишним раз на местах дали выступления, что сильно вдохновили партийных и беспартийных трудящихся на борьбу за создание темпов Малима.